Глава третья. «Эсси!» Она искала в почтовом ящике новый каталог Альди, когда услышала голос Эндж, доносившийся с противоположной стороны улицы. «Доброе утро, Эндж», — сказала она, не поднимая глаз. Каталог застрял, и Эсси была полна решимости вытащить его, не разорвав. С двумя маленькими детьми дома полистать каталог было одним из немногих удовольствий за день. «Какие планы на сегодня?» — спросила Эндж, стоя уже позади нее. «Я думала, мы могли бы встретиться». Было всего 8 утра, но жара уже окутывала Эсси. На ней был тот же льняной сарафан, что и все эти дни. Она вышла босиком. В такую погоду ноги потели даже в шлепанцах. А на Полли, которая сидела у нее на бедре, был только подгузник. «Что ты там делаешь? Дай, я помогу!» Эндж потянула вниз и резко дернула за каталог. Послышался звук рвущейся бумаги. Как обычно, Эндж выглядела бодрой и собранной. Ее белокурые волосы уложены, как в парикмахерской. Одета она была в белые брюки капри с темно-синим топом. Как ей это удавалось в такую жару? Эсси задумалась. Эндж была накрашена, и выражение ее лица, как обычно, было слегка удивленным благодаря идеальному количеству ботокса. «Вот, держи», — сказала Эндж, протягивая ей разорванный каталог. «Итак, что ты скажешь? Сегодня днем». Эсси поправила поле на бедре и хмуро посмотрела на Эндж. «Встретиться?» Это было необычно. В Плезант-Корт все были дружелюбные, конечно. Заходили друг к другу в гости, чтобы поболтать. В канун Рождества или Нового года угощали друг друга вином, поливали цветы, когда кто-то уезжал в отпуск. Они радостно махали руками, когда встречали друг друга на улице. Но они стеснялись быть просто друзьями. Какое-то время Эсси надеялась, что их отношения будут развиваться, особенно ее отношения с Френ, у которой дети были такого же возраста, как у нее. Но почти за 5 лет этого не случилось. Эсси задумалась вдруг, почему так вышло. Эндж наклонилась заговорщически. «Ты уже познакомилась с новой соседкой?» «Ах», — подумала Эсси, — «так вот в чем дело». «Она переехала в соседний дом с твоим, ты же знаешь?» «Да», — ответила Эсси, — «я знаю». Эсси никогда не переставала удивляться способности Эндж интересоваться вещами, которые ее не касались. Эсси с трудом поспевала за событиями в собственной семье, не говоря уже о том, что там происходит у других. А вот у Эндж, где-то между 38 и 42 годами, с 2 сыновьями, мужем и собственным агентством недвижимости, все же оставалось время для жизни других людей. Вообще-то Эсси это казалось утомительным, но сегодня она поймала себя на том, что подражает заговорщическому тону Эндж и говорит: «Почему бы нам не собраться у меня?» Фрэн, как оказалось, тоже хотела встретиться, и в тот же день они втроем сидели в жаркой гостиной Эсси, когда Эндж вдруг вскочила со стула. «А вот и она!» «Кто?» — спросила Фрэн. «Соседка! Похоже, забирает почту!» Эсси подалась вперед в своем кресле, но Эндж загородила окно. Полли, сидевшая у нее на коленях, тоже поднялась, заинтересовавшись. «А, Изабель! Она заходила вчера вечером», — сказала Френ. Она сидела, растянувшись на тахте, а ее 6-недельная дочь Ава лежала у нее на локте. Эндж резко повернула голову. «Неужели?» — прошептала она. «Ко мне тоже заходила». «Почему мы шепчемся?» — удивилась Эсси, но Эндж уже смотрела в окно. «Красивая, правда?» Эндж откинула голову назад и прищурилась, как будто хотела получше ее рассмотреть. «Правда, челка великовата. Довольно суровый вид». «Наверное, чтобы скрыть морщины на лбу», — сказала Френ, складывая веер из куска газеты. «Что должна сказать весьма практично». Френ лучшая в практических вопросах. Одевается модно, но сдержанно. Туфли носит на плоской подошве. Каждый день красится одной и той же помадой для губ и тушью для ресниц. Волосы всегда собраны в темно-коричневый хвост. На вечеринке в прошлом году она призналась, что покупает один и тот же набор бежевого белья, так что ей никогда не приходится беспокоиться о поиске подходящего комплекта. К счастью, она не навязывала свои практические советы. «Знаешь, как вывести пятна на ковре? Сейчас расскажу». Самое замечательное во Френ было то, что она никогда не заботилась о том, что о ней подумают. А это, по мнению Эсси, было чрезвычайно недооцененным качеством. «Возможно», — согласилась Энж. «Она выглядит так, будто ей под 40. Она к тебе тоже заходила, Эсси?» «Да, представится. Это так по-соседски». Выражение лица Энж говорило о том, что она в этом не уверена. «Я не понимаю», — сказала она, — «кто переезжает в Плезант-Корт без детей?» «Ты же сама сдала ей дом», — заметила Эсси. «Кроме того, у Ларитов нет маленьких детей. Им было чуть за 70. Как и у моей мамы». «У Ларитов были маленькие дети, когда они переехали сюда, и все трое детей ходили в школу в этом районе. А твоя мама стала жить здесь, чтобы быть поближе к тебе». Энж бросила на нее взгляд, словно говоривший «понятно?», а затем похлопала по своим белым брюкам, которые почему-то, несмотря на ее диких мальчиков, были идеально чистыми. Нетрудно понять, почему люди покупают дома у Энж. У нее все в порядке. Она замужем за чудовищно красивым мужчиной и, кажется, зарабатывает кучу денег на своем бизнесе. Эсси надеялась, что она скрывает какой-то большой недостаток. Но когда недавно она зашла к ней, чтобы одолжить складной манеж, то оказалось, что в гараже царит невообразимый порядок. В гараже! Эсси была бы счастлива, если бы у нее в кладовке был хоть какой-то порядок. Несмотря на то, что у Энж были дети, в ее сумочке не было кубиков Лего, а на полу машины – оберток из Макдональдса. В этом была вся Энж. Она не просто продавала дома. Она продавала жизнь, которую вам хотелось иметь. «А чем занимается Изабель?» — поинтересовалась Френ. Ава заснула, уютно прижавшись щекой к ее предплечью. «Ты вычитала что-то в ее анкете?» «Очевидно, она работает на некоммерческую организацию», — сказала Энж. «Мне всегда казалось, что это странный способ описать бизнес. Некоммерческий. Почему бы просто не сказать, что вы на самом деле делаете?» «Что за организация?» — спросила Френ. Энж махнул рукой. «Ой, я не помню. Они все одинаковые». До декрета Френ работала в юридической фирме, а еще раньше была штатным юристом в благотворительном фонде «Спасите детей». Ее лицо говорило, что они не все одинаковые. Френ, возможно, собиралась произнести это вслух, но Ава выбрала именно этот момент, чтобы открыть глаза и срыгнуть на белые шорты Френ. «Вот почему я ношу белое», — сказала она. Если Энж воплощала образ жизни, который хотелось вести, то Френ представляла образ человека, которым хотелось быть. Она и ее муж Найджел были интеллектуалами, из тех, что обсуждают темы вроде религии, политики и искусства. По крайней мере, так они поступили на рождественской вечеринке в прошлом году. Бедный Бен был настолько ошарашен, что провел весь вечер, кивая и говоря: «Какая интересная мысль!» И, боже, я никогда об этом не задумывался. «Значит, вчера вечером она обошла всю улицу и представилась», — сказала Энж. Френ вытащила пачку детских салфеток из темно-синей стеганой сумки для подгузников. «Недавно я прочитала статью, в которой говорилось, что люди, знающие своих соседей, на 67% реже становятся жертвами преступлений». Энж закатила глаза. «В Сандингрэме нет преступности». «Ага. А Эмили Линч?» Эмили Линч была ребенком, которого похитили с крыльца ее бабушки в прошлом году. Бабушка вынесла коляску на улицу, потому что в доме было душно, и ей хотелось подышать свежим воздухом. Она просидела с ней около часа, читая роман, прежде чем пойти в туалет. Потом зазвонил телефон. Она отсутствовала максимум 10 минут. Это было 8 месяцев назад. Первоначальный ужас немного улегся после новости о зацепке, которая, правда, так ни к чему и не привела. Теперь время от времени люди упоминали этот случай с мрачными лицами, ведь имя девочки напоминало о том, что может случиться, если не следить за детьми. «Я никогда не оставляю своих детей на улице одних, ни на секунду», — говорили они. «Помнишь Эмили Линч?» «Я считаю, виновата бабушка», — продолжала Френ. «Кто же мог оставить ребенка одного? Неудивительно, что ее похитили». В комнате воцарилась странная тишина. Эсси опустила глаза, уткнувшись губами в затылок Полли. Наконец Френ резко вдохнула. «О, нет, нет, я не имела в виду...» Все соседи знали, что произошло в тот день, хотя никогда об этом не говорили. Это была одна из тех странных вещей во взрослых отношениях. Тот факт, что иногда нужно притворяться. В любом случае, Френ была права. Мия могла быть похищена в тот же день. Эсси повезло. «Но Эмили Линч увезли из Челси», — быстро сказала Эндж. «Это в получасе езды отсюда». Было уже слишком поздно. Все глаза устремились куда-то вдаль. Фрэн крепко прижала Аву к себе, без необходимости укачивая ее. Эсси наблюдала за двумя маленькими девочками, игравшими в углу комнаты. Взгляд Эндж метался из стороны в сторону, она явно была недовольна переменной настроения. Она хотела бы, чтобы люди в Сандингрэме чувствовали себя в безопасности, а уж в Плезант-Корт особенно. Это был бы минус самой Эндж. Она заерзала, затем в ее глазах зажегся огонек. «У меня идея!» — воскликнула она. «Мы организуем соседский дозор!»